Номенклатурный лжепарламентаризм. Какова государственная форма диктатуры номенклатуры? Лжепарламентаризм. Ленинские советы именовались пролетарской демократией, сталинский парламентаризм был назван социалистической демократией. Как получилось, что диктатура, которая себя вначале так и называла, именуется теперь демократией? Ленин провозгласил: пролетарская демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии, советская власть в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики. Не называя миллионных коэффициентов, номенклатурная пропаганда заявляла с тех пор, что государство реального социализма самое демократическое в мире. Маневр, стоящий за такими формулировками, читателю полезно знать. Первым этапом маневра было затуманить в представлении людей понятие «диктатура». Для этого уже задолго до революции Ленин и ленинцы стали твердить, ссылаясь на Маркса: «Всякое государство – диктатура правящего класса. Тут нет разницы между либеральнейшей республикой и свирепейшей деспотией. И то, и другое – классовая диктатура». Диктатура – это значит, власть диктует гражданам, что они должны делать, а так поступает любая власть, любой правящий класс. Следовательно, диктатура может быть и демократической, и не иметь ничего общего с полицейским режимом. Такой демократической и свободной будет диктатура пролетариата. Второй этап наступил после прихода Ленина к власти, когда была установлена не некая воображаемая диктатура пролетариата, а подлинная диктатура организации профессиональных революционеров, щедро подкрепленная массовыми арестами и расстрелами. Обескураженным энтузиастам разъяснили: удивляться могут только мелкие буржуа, речь всегда шла о диктатуре, а кто же не знает, что это такое? В таких условиях энтузиастам ничего не оставалось, как верноподданнически поддакивать диктаторам. Но пойдем дальше. Если несостоявшаяся диктатура пролетариата была, по словам Ленина, в миллион раз демократичнее любой буржуазной республики, то уж общенародное советское государство, очевидно, подлинный апофеоз свободы. Это государство действительно принято было в советской печати характеризовать как невиданный расцвет социалистической демократии. Начался такой расцвет при товарище Сталине, в короткий промежуток между первым и вторым московскими процессами. Именно тогда и была принята Конституция, оформившая сталинский лжепарламентаризм и провозгласившая всевозможные права и свободы граждан СССР. Зачем это было сделано? Принятая в декабре 1936 года, накануне разгула ежовщины, Конституция, конечно, не могла убедить советских граждан в том, что и впрямь наступило провозглашенное основоположниками марксизма царство свободы. Цель была внешнеполитическая. Советское руководство лихорадочно пыталось тогда сколотить антигитлеровскую коалицию в Европе. Именно в предвидении разгула ежовского террора оно хотело уравновесить неблагоприятное впечатление, которое ежовщина должна была произвести на Западе демонстративным переходом к якобы парламентским формам правления. Конституция должна была решить и другую задачу – подсластить горькую для антикапиталистических сил на Западе пилюлю ежовщины сахарином слов о власти трудящихся в СССР. Прав был известный американский историк Мерл Фейнсот, когда писал: «Советская Конституция старается добиться поддержки советской системы в несоветских странах. Для этого она обращается к недовольным, разочарованным и наивным людям, благо их восприятие недостатков собственного общества может легко перейти в идеализацию социальной системы, жизни в которой они не испытали». Что касается советских граждан, то церемониться с ними было, конечно, нечего. Как раз в эти годы в НКВД родилось известное выражение «9 грамм свинца в затылок», четко обрисовавшее перспективу для непослушных. Перед лицом Такой перспективы гражданам ничего не оставалось делать, как громко славить сталинскую конституцию и распевать введенную тогда в моду песню о родине. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Конституция удалась на славу. Недаром Сталин засадил писать ее уже обреченного им на смерть Бухарина. Усмотрев в таком жесте Сталина путь к спасению от гибели, талантливый политический публицист Бухарин вложил все силы в составление Конституции, после чего и был расстрелян. Конституция настолько удалась, что ее фактически так и не сумели изменить. Десталинизатор Хрущев поставил вопрос о новой Конституции СССР уже в январе 1959 года на 21-м съезде КПСС. На 22-м съезде партии Хрущев сообщил, что проект Конституции начали составлять. В июне 1977 года проект Конституции был, наконец, опубликован, и все смогли убедиться, что за 18 с лишним лет работы составителям удалось придумать лишь незамысловатую преамбулу, да вписать несколько шаблонных фраз о руководящей роли партии и о миролюбивой внешней политике СССР. Главным отличием Брежневской конституции от сталинской было введение должности первого заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР. Это отличие не бессмысленно. Оно означало, что пост председателя президиума закреплялся отныне за генеральным секретарем ЦК КПСС, а практическую работу по этой должности будет выполнять первый заместитель. И все же столь скромный результат многолетних трудов показывает, сочинить нечто радикально новое авторы Конституции 1977 года не сумели. Дело в том, что их творчество осуществлялось в рамках той же, созданной Сталином, государственной формы диктатуры-номенклатуры, в рамках лжепарламентаризма. Ничего из-под их пера и не могло выйти, кроме тех же высших органов государственной власти и управления, да советов депутатов трудящихся, наскоро переименованных в советы народных депутатов. Изменилось ли коренным образом